Много событий было на минувшей неделе и в России, и в Европе. Ты так каждый раз начинаешь. Да, потому что действительно их много. Но начнем мы с российских опять, как вот всегда. Как всегда, это и протест фанатов уход на 30-й минуте, и, естественно, крупное поражение «Спартака». Ну, по фанатам, наверное, ты, Василий, уже говорил, да. Мне больше нечего, мне честно, нечего давать, кроме того, что незадолго перед запись, началом записи мне прислал смс-ку Эдгард Запашный. Я пока не отвечал, правда. Я вообще не понимаю, почему он вписался в эту тему и к чему он... Все равно, что Куклачев обсуждал бы там вручение золотого мяча. Если причем... Куклачев позвонит, то это обсудит. Причем тут Запашный. Я тоже не знаю, что Запашный. Но сейчас вот закончим, я подумаю, что ему ответить. А тогда поговорим про крупное поражение «Спартака» от Ростова. И, в общем-то, уже такие скептические настроения. Ну вот Вадик зацепился за ТДСК в Твиттере. Как называется, тред сейчас называется, да, цепочка твитов? Тема, тред, да, как да. Так можно назвать. И я отдельно там уточнил, что это не конкретно по матчу с Ростовом, а вот весь отрезок, который ТДСК работает. Мои основные тезисы в том, что он на выбор этого состава не влиял. Сам состав подобран скорее под контратакующий футбол, что, на мой взгляд, категорически неправильно. Когда а ты... можно я тебя перебью? Да. А тогда, наверное, и по Кононову можно тоже сказать, что для него... Принимал участие в формировании состава. Давай позволим себе сформировать мысль. Я согласен, по Кононову можно тоже это говорить. И вот в рамках такого состава тренер либо добивается такой... В общем, в рамках такого состава в любом случае будут проблемы против автобусов. Вопрос только в какой степени. И мне кажется, ТДСК, работая в этих условиях, улучшил качество игры относительно того, что было при Кононове, и весьма значительно улучшил. И, наверное, если бы чуть больше удачи у него было, то добыл бы побольше очков. Не во вчерашнем матче, но в целом побольше добыл бы. Мне кажется, он пока проделывает добротную работу, учитывая, что вот на уровень везения и на формирование состава он не может влиять. Я бы сказал, что я в целом согласен с Вадимом в оценке, но в том, из чего эта оценка состоит, мне многое непонятно. Я, например, не очень понимаю, что значит контратакующий игрок, контратакующие игроки. Ну вот я уже говорил за кадром, что я вот Бакаев, например, да, понятно, что он очень хорош в контратаке, но с его умением искать зоны, ускоряться, бить, опять же, что мешает ему раскрываться в позиционной атаке? Например, да, так, наличие такого футболиста, как Понса, например, такого футболиста, как Умяров, например, да, чем это все препятствует существованию позиционной игры? Я думаю, что ничем, по крайней мере, в данный момент. Я не то чтобы считал, что она будет хороша с ними, я противопоказаний для этого не вижу. Вот. И еще один важный момент. Для того, чтобы взламывать, вскрывать или перепарковывать автобус, ну, нужна просто поставленная игра. При том сроке, который провел ТДСК, об этом просто не приходится говорить. Я согласен с тем, что перемены к лучшему заметны. В первую очередь, потому что ТДСК объясняет, чего он хочет. Когда спрашивали Кононова, чего он хочет, он говорил о поддержке руководства, он говорил о том, что нужно перетерпеть и так далее. Ну, в общем, это все как-то не очень тренерские качества, мне кажется. Хорошо, что мешает ТДСК самому ставить автобус и играть в контратакующий футбол? Против Урала? Просто когда команда в своем чемпионате является грандом, Спартак на каком бы месте он ни находился, вот именно по стилю остается все равно грандом. Соперники мешают, они сами отдают мяч постоянно. То есть можно сыграть в автобус против «Зенита», против «Краснодара», но количество таких команд ограничено, когда ты Спартак. Послушай, Спартак не играет в автобус по той же причине, по которой в автобус не играет в «Феррари», понимаешь? Феррари может быть у пьющего человека, у человека, который неправильно представляет себе свои возможности водителя. Ну, сегодняшний Спартак, Феррари, это наверное, тяжело сравнивать с Феррари. Это заброшенный Феррари, который давно не был в техобслуживании, у которого стоит пара деталей от «Жигулей», установленных по пьяни, там, я не знаю, ну, как еще. Феррари ретро. Но, тем не менее, это Феррари, да. Хорошо, Феррари ретро. Ну, давайте тогда к Лиге Чемпионов уже поближе, да. Во многих группах уже так, ситуация ясна. Если говорить поближе, то, пожалуй, Спартака к Лиге Чемпионов – это самый резкий из всех переходов. Да, да. Ну, по основным темам же пробежимся. Так, ну, в группе А у нас тут все ясно. Здесь Париж и Мадридский Реал выходят. В другой группе, ну, опять Бавария и Тоттенхэм. Кстати, по Баварии. Бавария проиграла Мюнхен-Гладбаху. И вопрос, ну, наверное, даже больше к Вадиму, да, потому что Василий так не особо любит следить за Германией. Почему? Я слежу за Фликом, мне интересна эта судьба. Ну, может быть, хорошо, тут начал Вадим, я скажу здесь первым. Я не думаю, что Бавария может выступать ровно сейчас. И, кстати, в Германии тоже приближается перерыв. Небольшой, но приближается. Поэтому неудача Баварии, мне кажется, сейчас с точки зрения результатов и таблицы говорить просто не очень стоит, потому что она не теряет никаких целей своих пока что. В чемпионате Германии в прошлом году, если взять, да, я думаю, что ее положение вряд ли было прочнее к этому моменту. Я думаю, что, может быть, даже было и похуже. Вот. Что касается Лиги Чемпионов, то она спокойно, успешно решила задачу выхода в весну. А мы прекрасно знаем, что Лига Чемпионов – это, в сущности, два турнира, да, по состоянию команд. Это вот осень, потом пойдет какое-то длительное время, и команды, которые попали в весну, они там могут вообще преображаться. Вот в частности, опять-таки, мало кто обращает внимание на то, что совершенно впоследствии для турнирного значения не имеет никакого практического значения, кто как провел групповой турнир, закончил, допустим, первым или вторым. Это вообще несущественно. Это даже для прогноза борьбы в парах несущественно. Поэтому вышли и вышли. В Баварии есть время. Мне кажется, все-таки можно проследить переломную точку Баварии, и это никого не удивит, это увольнение Ковача. С тех пор, на мой взгляд, Бавария играет именно ровно, стабильно и очень-очень мощно, по меркам чемпионата Германии. Мне кажется, два последних поражения – это чистейшие флюки против Байера и против Гладбаха. Да, это хорошие... Флюки флика. Да, флюки – это такое просто на везение, на стечение обстоятельств у них. У соперников получилось Баварию обыграть. Бавария играла хорошо и в том, и в другом матче. Единственное, можно их поругать за последние 60 минут против Гладбаха. Там неплохо Марко Розе, тренер Гладбаха, поменял схему. У него, кстати, очень хорошая гибкость внутри команды, и это помогает Гладбаху лидировать. Очень много вариантов, и он между ними здорово переключается. Но 60 минут Бавария просто доминировала, могла уходить в отрыв. Против Байера тоже град моментов создали. Так что мне кажется, что Бавария очень уверенно выиграет чемпионат. С точки зрения отрыва от первого места тут нет ничего необычного. С точки зрения качества игры оно появилось именно после того, как Флик пришел. Причем игроки, очень многие подтверждают, что это не просто там вот смена тренера, нам там посвежела атмосфера и все такое. Они говорят именно о тактических переменах. В первую очередь Флик очень сильно улучшил прессинг. Я бы сказал еще, что в случае с Ковачем, вот допустим, в случае смены тренера в Арсенале, можно говорить о том, что вместо тренера остался его ассистент. Ну, так или иначе. Человек, который был в его команде, так ведь? Отчасти, потому что... Отчасти. Просто я просто в сравнении хочу сказать. В случае с Баварией Флик – это не часть команды Ковача. Это человек, который был, в общем-то, ему внешне придан, именно потому, что он компенсировал заведомо известные слабые качества Ковача. То есть, до известной степени, он внутри команды был как бы антагонист. Поэтому здесь можно говорить о смене тренера фактической. И о том, что вот Флик действительно в своей карьере в гораздо большей степени работал вторым тренером, гораздо чаще работал вторым тренером и очень продуктивно, чем первым. Именно поэтому у второго тренера, когда он становится первым, у долгое время человека работавшего вторым, есть одна существенная проблема. Он знает весь инструментарий, но у него гораздо меньше опыт принятия решений. И опыт практического управления коллективом, личности. Если учесть, что команда и люди, которые играют в Баварии, Флика скорее поддерживают и говорят о позитивных переменах, да, и это не сборная России, где каждый новый тренер сопровождается комментариями игроков, что улучшилась ситуация в раздевалке, совсем другие тренировки, в смысле, что они совсем хорошие, да. Вот в данном случае, мне кажется, это говорит о том, что Флик справляется с теми проблемами, которые можно было бы у него подозревать. А в том, что он разбирается, как в футбол играть и как его ставить, я думаю, что здесь нет особых сомнений. Это для него, в первую очередь, ментальное испытание. Все-таки добавлю, что в Арсенале получается аналогичная ситуация. Тоже летом, по сути, Юнберга навязали Эмери сверху. Юнберг до этого работал в молодежной команде. Но все-таки по опыту Флик и Юнберг разные люди. Ну, я согласен, что здесь, в общем, много всегда бывает нюансов. И особенно учитывая, что у Юнберга в Арсенале, конечно, колоссальный бэкграунд. Здесь можно массу наметить нюансов. Но, тем не менее, мы понимаем, что Флик – человек со взглядами, человек, который, безусловно, имеет прямое отношение к структуре какой-то игры, и той, которую пытались поставить раньше, которую пытаются сделать сейчас. А Юнберг, в общем-то, местоблюститель. Поэтому, ну, так или иначе, вот мне это кажется более перспективным. Я посмотрю, просто интересно, что получится. Может, даже какие-то параллели с Каррерой провести, да, тоже Каррера как бы тренер навязанный, тренер... Может быть, отчасти. Антагонист. Но может быть, да. Вот здесь как бы шаг человека, долго работавшего вторым, бывшим специалистом, опять-таки, делавшим все, кроме принятия решений, вот шаг к главному тренеру. Да. Я, кстати, уверен, что во всех трех этих случаях человек, который соглашался на работу ассистента второго тренера, понимал, что приличная вероятность того, что он станет по ходу сезона главным. Ну или вообще имеет потенциал главного. Флик отличается. Флик очень интересная, мне кажется, фигура в этом смысле. Потому что, ну, во-первых, он уже не юный человек. А Германия, как бы с точки зрения тренда, это страна молодых тренеров-фриков. Да? Там появляются идеи, вот эти. Мне не нравится история с лэптоп-тренерами, да, но эта фраза не нравится. Но для того, чтобы провести водораздел, понятно, что Флик никакой не лэптоп-тренер, абсолютно. Он в этом отношении человек сравнительно старой формации. Вот. Мне нравится, что для него это жизненное испытание. Мне нравится, что при этом он человек, я думаю, что хорошо известен. Мне вот кажется, что здесь тот редкий случай, когда мы можем проследить за человеком в ситуации до известной степени лабораторной. Что нового в работе Флика? Необходимость самостоятельно выстраивать отношения с игроками и возможность находиться под давлением общественного мнения. Очень редко удается выделить эти качества, но вот более или менее, чтобы последить за ними, в общем, как-то отдельно. При том, что он уже сам по себе сложился не юный человек, у него наверняка куча тараканов в голове, куча стереотипов. Как он будет с этим справляться, вот это, по-моему, очень интересная история. Ну вот говорите, да, что там он улучшил прессинг, да, и уже видны какие-то тактические схемы. Но мне кажется, что все-таки главное то, что Флик снял психологическое напряжение. Смена тренера снимает психологическое напряжение. Баварии. Ну, то есть они выходят раскрепощенными. Я не знаю, наверное, грубо говоря. Потом мне кажется, что ударение Ковача из Баварии это что-то примерно как вот, допустим, муха долго жужжала, искала, где улететь. Так если улетела. Ой, все. Вот сейчас где-нибудь еще возникнет. О. В Арсенале может возникнуть, и мне не хотелось бы этого. На самом деле очень странно, потому что получится второй год подряд в Арсенал приходит тренер, который ну, банально никому не нужен. Он провалился в топ-клубе, он должен как-то реабилитировать свою репутацию, но не в таком клубе, как Арсенал, мне кажется. Зачем коллекционировать таких тренеров, как Ковач, как Эмери? Ну, говорить, наверное, о полном провале Ковача, мне кажется, это не совсем корректно по отношению к Ковачу. Потому почему что это полный? Ну, сезон не закончился. Во-первых, он до сам До этого ушел. Он стал, ну да, до этого он стал чемпионом. Это значит, что он признает, что это бесперспективно. Ну, там трудный сезон. Если разобраться в деталях, то скорее на определенном этапе игроки просто взяли ситуацию в свои руки, и за счет этого Бавария выдала победную серию, которая помогла стать чемпионом. А то, что пытался строить Ковач, оно не работало категорически. Там еще в конце осени в его работу вмешались там Румениги, Хионес, по-моему, тоже участвовал в этом процессе, попросили его меньше ротировать, а к весне вообще игроки перебрали инициативу к себе, так что там не на 100% все-таки чемпионство Ковача, на мой взгляд. Ну, Бавария это вообще клуб, в котором уже идет перестройка, да, в котором меняются президенты, там, ну, в общем, все будет новое совсем скоро. Там президенты меняются довольно-таки безболезненно, по-моему, как раз вот то, что появляются не новых фигур в менеджменте, ну, я не знаю, не производит, по-моему, какого-то глобального сотрясения. Но мне кажется, как раз-таки уход Ули Хионеса, такого консерватора, можно сказать, проводника именно идеи немецкой Баварии, все-таки это такой в какой-то степени исторический шаг, нет? Но он уже посидел в тюрьме даже некоторое время. Почему говоришь, он уходит? Ну, его, он же уходил. Ну, по крайней мере, именно Хионес протолкнул Ковача на эту работу. Без него такой оригинальный вариант не был бы выбран. Все-таки топ-клубы обычно назначают по немножко другим принципам тренеров. Я могу только согласиться. Мне кажется, что Ковач – это пример человека, который опоздал немножко со временем. Это тренер для команды середняка, которая дома дает бой всем, на выезде играет как придется. С возможными взлетами. У него нет идей. Он диктатор. Так не работают в современной команде. Современная команда большая. Она мобилизует совершенно другие качества футболистов. Их способность мыслить, способность видоизменяться, перестраиваться по ходу игры. Это просто не то. Это не работает сегодня в большом клубе. Мне вообще кажется, что у нас вообще нет никаких доказательств, что Ковач хотя бы неплохой тренер, потому что каждое его место работы, он уходит, результаты заметно улучшаются. Франкфурт результаты улучшились, Хорватия результаты сильно улучшились, Бавария, но я сомневаюсь, что результаты не улучшатся, и игра сразу улучшилась без него. Это означает, что может Арсеналу сейчас позвать его, и тогда будет точная гарантия того, что в дальнейшем уже станет лучше. Да. Да, только не хотелось бы, чтобы там, например, из чемпионшипа становилось лучше. Ну, так далеко, зачем же загадывать. Это, в общем-то, и не в карьере Ковача. Что-то, мне кажется, мы многовато времени посвятили. Ну, тогда продолжим по Лиге Чемпионов. Группа С, здесь очень интересная ситуация. Здесь претендуют на выход, да, сразу три команды, получается. Шахтер, Динамо, Загреб и Аталанта. Причем Аталанта играет с «Шахтером», вот такая ключевая игра на выезде. Ну, а Загребская «Динамо» против «Манчестер-Сити», я уж не знаю, будет ли «Сити». Где Аталан играет с «Шахтером»? На выезде. То есть вот на Украине? Да. В Харькове, по-моему. Да, в Харькове не играет сейчас. Память. Не думаю, я чуть не сказал в Донецке, я просто по инерции, извините. Не думаю, что «Сити» будет так просто отдавать очки Загребу. В общем-то, у «Аталанты» появляется шанс, которого еще, казалось бы, не было на старте. Мне кажется, если бы «Аталанта» хотя бы половину своих моментов забивала, они бы уже вместе с «Сити» вышли в плей-офф. Они играли намного лучше «Шахтера» в первом матче, но проиграли, к сожалению. У них были шансы, на мой взгляд, намного выше расположиться. Это проблема их и в чемпионате Италии. Возможно, это особенность стиля, который очень энергозатратный и не остается времени, и не остается, наверное, сил на то, чтобы просто переправить мяч в ворота иногда. Может быть, это и так можно трактовать, но в целом «Аталанта» в большинстве матчах доминировала. И мне хотелось бы, чтобы в итоге именно они вышли. «Шахтер» — команда симпатичная, но это скорее просто уже отголоски того, что было при «Фан». То есть какие-то элементы до сих пор прослеживаются, но в целом как механизм «Аталанта» намного сильнее. Ну, игра на два турнира, наверное, больших тоже сказывается. Все-таки «Аталанта» это не грант, это не топ-клуб, и поэтому в чемпионате Италии у нее тоже возникают проблемы. Да, и теперь будет очень тяжело, потому что решающий матч выездной, но если взять совокупность того, что было показано, я прямо строго на стороне «Аталанта» в этой группе. Я тоже на стороне «Аталанта», абсолютно. Не потому, что у меня какой-то есть бэкграунд в отношении «Шахтера», потому что мне кажется, что «Аталанта» крайне интересное явление. И я понимаю, почему вот сейчас у него проблемы возникают. Я не хочу спорить с Вадимом, который говорил о чертах стиля, о упущенных возможностях. «Аталанта» в первую очередь совершает качественный статусный скачок. И команде в ее положении, ну, конечно, очень трудно. Вот, можно что угодно думать, заблаговременно готовиться. Но без каких-то масштабных денежных вливаний, покупки новых игроков, ну, крайне сложно сразу взять и сыграть на два фронта в таких значимых турнирах, как и чемпионат, и Лига чемпионов. Поэтому мне бы хотелось, чтобы она, преодолев, пусть даже и хромая, эти обстоятельства, показала себя в плей-офф. Мне кажется, что плей-офф с участием «Аталанты» будет гарантированно интересный матч. Во всяком случае, мне было бы за этим понаблюдать несколько интереснее, чем за плей-офф в исполнении «Шахтера», не говоря уже о загребском «Динамо», которое, по-моему, загребло уже достаточно себе. Другое дело, что «Сити», конечно, не будет им отдавать игру, но у «Сити» есть проблемы со свежестью игроков ведущих, и я думаю, что вполне может не поставить 5-6 футболистов на эту игру «Гвардиолу». Ну вот мы сейчас говорим об особенностях игры «Аталанты». Вот как вы думаете, а почему в таких турнирах, как Италия, там, Германия, Англия, даже аутсайдеры играют в атакующий футбол, футбол от себя, в чемпионате России уже, как мы говорим, модные вот эти автобусы? Потому что там хорошие футболисты и хорошие тренеры, Игорь, потому что они решают совершенно другие задачи, вот и все. Что тут удивляться? Конечно, качество, ну как? Глобально я согласен, но я бы отметил, что если взять вот последние где-то 4 сезона до наступления нынешнего, там было все совсем грустно. В этом году есть и некоторые интересные идеи, есть и банальные... Ты про Англию вообще? Про Россию. А про Россию? Да, про Россию. Есть и банальное увеличение количества, среднего количества ударов за матч, результативность тоже подросла. Так что... Нет, динамика существует. И динамика как раз очень понятная. Потому что сейчас, когда, в общем, значительно меньше в стране, в России команд, которые могут любые проблемы заливать деньгами, ну, приходится какие-то другие ресурсы мобилизовывать, да? Приходится думать кому-то. Для кого-то все появились частные команды. Ну, по сути, частные, частным образом управляемые. Ну, команды, вот. Это громко. Ну, с частным интересом. Я не хочу сдаваться в эти подробности. Я просто хочу объяснить, что команда, которая управляется по-футбольному, по-менеджерски, частным образом, она заинтересована играть в атакующий футбол. Потому что ее бизнес в том, чтобы получать игроков, растить их и продавать дальше. Атакующие футболисты продаются. Даже защитники из атакующих команд продаются. Потому что они показывают свои индивидуальные качества. То, что там потом как-то встроишь и так далее и тому подобное. А команда чиновничья, она защищается, потому что важно не упасть ниже прошлогоднего и получить бюджет на следующий год. Это совершенно, ну, это же объяснимо совершенно, да? Занимаемое место. Да, но тем не менее, генерально, конечно, совершенно разные ресурсы. И опять-таки, можно, я думал, что Вадим говорил про Англию, когда говорил, что 4 года было совершенно другое. В Англии же происходит хирургически доказательная вещь в этом году о том, что дает приход качественных тренеров, в частности, в лигу. Ведь Лестер идет по своему чемпионскому графику. И где Лестер? Сколько у нас стоит от лидера? Это говорит о том, что когда Лестер стал чемпионом, при всем к нему уважении, было больше некому. Все остальные сезон провалили. большие клубы не показывали того результата, который они могли бы показать, потому что Ливерпуль при рекордном графике идет, но все равно. Ну, понятно, если сейчас Ливерпуль этого графика недостаточно. Провал, да, да, да. И как раз после Лестера, который выиграл тогда с Раньери, везде забракованным уже пенсионером, в общем-то, все, господи, что же мы тренеров не звали? И позвали тренера. И теперь тренеры есть везде. Даже в Норвиче человека позвали. Не потому, что он давно здесь в Англии работает, он уже седина везде, да, включая пах. И, соответственно, там какие-то он, там, я не знаю, пиво он пьет после игры сразу же. И во время тоже, может быть, пьет, просто не показывает этого. А позвали тренера, как им кажется, с идеями. Некий новый тренд, да? Пусть он, конечно, вроде не с идеями, на самом деле, но тренд ими таков. Он знает Клоппа. Он даже у него свидетелем на свадьбе был. Поэтому, я думаю, это важное было решение при совершенно верно, совершенно верно. А президентом этот клуб сейчас возьмут водителя Клоппа бывшего. Вот. А хотя, только они же немцы, они же... Клопп же все время играет, потому что они экономные. У них держит водитель, правильно? Водитель, переводчик. Пока, пока без президента останутся. А, мне кажется, что в России еще важно, что, по крайней мере, в клубах, которые сейчас наверху, продолжительно, больше года работают одни и те же тренеры. Такое тоже не всегда возникает. И с точки зрения организации именно атакующей игры, это, мне кажется, важно. В этом смысле по России очень интересный пример Рубин в этом году. Рубин, клуб, который, ну, я думаю, что с трудом можно себе представить, что он вылетит. Ситуация достаточно управляемая. Но при этом он не имеет каких-то вот турнирных именно задач, потому что он все дисквалифицирован еще за FIFA Fair Play. Вот, поэтому Рубин пользуется тем для этого, чтобы адаптировать молодых футболистов, разобраться, кто из них на что способен, дать шанс молодому тренеру. Сейчас зимой, может быть, нужно, уже это можно будет что-то переосмыслить. Слишком много шансов, по-моему. Да, но они, ну, вот они провели 20 матчей, сколько там уже сыграно туров в России. Вот они еще ничего не потеряли. И они все равно этот сезон пережидают. Им важно выйти на нормальные показатели бюджета, на то, на сё, на пятое, десятое. Они ничего не теряют. Они играют по задаче, которая у них есть. Они могут разобраться со своими новыми ресурсами и дальше понять, как их точечно усилить. Вот и все. От Рубина все-таки вернемся мы к Лиге Чемпионов, к группам опять, да, группа, в которой играет московский Локомотив, из которой уже выходит Ювентус, там также Атлетико Мадрид и Леверкузенский Байер. Локомотив играет с Атлетико, в общем-то, уже понятно, шансы все потеряны у Локомотива. Хотелось бы поговорить о Ювентусе, который потерпел первое поражение в чемпионате, проиграл Лацио. И, в общем-то, проиграл, надо сказать, по делу, да. И в этом году в Италии, ну, намечается такая ситуация, что все, мне кажется, на дистанции все-таки Антонио Конте будет смотреться предпочтительнее Маурицио Сарри, который работает, ну, в новой для себя команде. Ну, для меня не сюрприз, что Конте вообще эту борьбу навязал, что Интер сразу стал командой, которая готов в чемпионском режиме штамповать победы. Но я все-таки не уверен, что на дистанции он переиграет Сарри, или, правильнее даже говорить, Ювентус, потому что Ювентус – команда с таким чемпионским опытом. На самом деле, даже матч с Лацио был не таким плохим. Ювентус в первом тайме доминировал, Ювентус в первом тайме все контролировал, но пропустили очень непонятный, нелепый гол в самом конце тайма, и после этого начались, конечно, проблемы. Конечно, это не уровень Ювентуса, но это было не так уж ужасно. Я бы не стал преувеличивать. У Ювентуса были матчи похуже, где они добывали результат. Самый последний пример – это, наверное, Аталанта. Там Аталанта даже 70 минут возила Ювентус, но потом Игуаин решил, что Ювентус должен выиграть этот матч. Ну да, я думаю, что я не хочу сейчас, чтобы мои слова воспринимались как некий прогноз на чемпионат. Пытался сейчас уточнить, сколько там очков между ними сейчас. Вот, но я так на память не помню. Но дело в том, что Конте – человек, который довольно быстро ставит игру, которая ему присуща. И дальше она, в общем, имеет, ну, довольно ограниченный потенциал для какого-то существенного усовершенствования. Вот. Она известна, она ясна. Ну, может быть, мы узнаем Конте с новой стороны, но пока бывало так. Что же касается Сарри в Ювентусе, то этот союз изначально казался не очень перспективным. Мы много слышали о том, что в начале сезона, что у Сарри есть некие проблемы в отношениях с Роналду, в том, всем пятом, десятом. На самом деле, конечно, это может оказаться проблемами, но только в том случае, если Сарри как-то неправильно себя поведет, или кто-то еще другой неправильно себя поведет. В данный момент это нормальные такие шероховатости, которые нам на самом деле говорят о потенциале. Потому что, ну да, действительно, этот тренер, эта команда автоматически не очень подходили друг к другу. Они должны друг друга менять. Вот это процесс перемен. Процесс перемен. Я думаю, что, например, в случае с Сарри и Ювентусом та новая, наконец-то найденная роль Дибалы, но это настолько существенно, более существенная перемена к лучшему, чем какие-то терки с Роналду, что, ну, в общем, по-моему, это очевидно. Короче говоря, я думаю, что постепенно, вот сейчас уже это, в общем, более-менее приходит в норму, будет становиться все более и более ясно, что Сарри хочет сделать с Ювентусом. У него шикарная обойма игроков, открывающая самые разные возможности. Конфликта не произошло, потому что у Роналду конфликт с возрастом, а не с Сарри. Это нормально. Вот. И все-таки мне кажется, что у Интера немного шансов побороться с Ювентусом за титул. Навязать борьбу, немного? Да. Немного? Я думаю, да. Ну, я думаю, что у Интера на титул процентов может быть 25 шансов. Они есть, они весомые, но у Ювентуса гораздо больше. А кто больше меняется, Ювентус или Сарри? Вот ты сказал, и те, и другие. Они взаимно, они меняются каждый настолько, насколько можно. Точка баланса должна быть найдена. Они, это не соревнование в том, кто больше уступит или кто больше оставит за собой. Мне кажется, Сарри все-таки побольше. Я это делаю из его слов. Он недавно так упрекнул журналистов. Мол, его очень много лет подряд называли догматиком за тот футбол, который он в Эмполи, Наполи пытался использовать. А сейчас он это признал. Он адаптируется, но почему-то журналисты его критикуют и за то, что он адаптируется. Так что вот, учитывая, что он сам произнес вот это вот слово «адаптироваться к составу, к игрокам», мне кажется, все-таки пока в этом противостоянии, если это называть противостоянием, побеждает Ювентус. Сарри всегда был ограничен в ресурсах. А в Эмполи понятно почему. В Наполе в сравнении с Грандами, безусловно, был ограничен в ресурсах. В Челси он был ограничен, прежде всего, во времени, потому что он пришел практически в день начала предсезонки, в сущности, почти что. Вот, и там, ну, на то, чтобы войти, как-то что-то изменить. Да, там было дорогое приобретение в лице Жоржиньо, но, ну, кто-то тоже должен быть приобретен. Вот, поэтому сейчас в Ювентусе у него просто и, ну, как сказать, Сарри в своем роде тоже был Конте. У него был некий образ игры, вот, под который он так или иначе, ну, относительно подгонял, наверное, что-то там еще. Вот, а сейчас у него полная свобода. Он может играть так, может играть сяк. Вот он и пробует. Он еще ничего не потерял. Зато ну, вы согласны, что Сарри тот человек, которому надо давать время? Причем даже если он неудачно. Конечно, хотя потому что никогда времени этого не было. Поэтому сейчас ему особенно важно дать время, потому что он явно человек с идеями. Да, ну, теоретически это можно применить к любому тренеру, но в данном случае важно. И коучу? Наверное, даже коучу. Просто надо учитывать полную картину, смотреть на качество игры, на те предпосылки, которые он показывает к улучшению, то есть не только на результаты. Но в случае Ювентуса это особенно актуально, потому что они эту рокировку делали именно с расчетом на стиль. То есть Аллегри по результатам не провалился. Аллегри устраивал Ювентус, если бы они думали просто вот как клуб, который готов становиться чемпионом, но они мыслят глобально. Первый шаг — это покупка Роналду, второй шаг — это сделать узнаваемый, модный, современный стиль. И в том числе для этого позвали Сарри, поэтому, мне кажется, оценивая его, будут оценивать в первую очередь и это. Кстати, в этом плане меня немножко смущает то, насколько с низкой результативностью он свои матчи выигрывал. Так что, возможно, это сыграет даже против него. А Аллегри хорош был вряд ли для Арсенала? Аллегри, на мой взгляд, замечательный вариант для Арсенала, потому что он действительно топовый тренер. Количество таких тренеров ограничено, они, как правило, в Арсенал не идут. Но тут Аллегри свободен, Арсеналу нужен тренер, хорошая ситуация. И поэтому я для себя в таких ситуациях решаю, что все остальные факторы менее значимы, чем этот. Остальных факторов достаточно. Самый главный из них – это язык. После того, как Эмери, в том числе по этой причине, провалился, в Арсенале с особой опаской обсуждают, готов ли тренер говорить на нормальном английском, не готов говорить. У Аллегри очень слабо сейчас с английским, но мне кажется, все-таки важнее то, что он за свою карьеру уже показал как тренера. Второе место, там Атлетико Мадрид на очко опережает Байер, да, ну, я думаю, что здесь, конечно, положение Атлетико Мадрид предпочтительнее гораздо, потому что Мадрид играет дома с Локомотивом. И плюс одно очко. Да, и плюс одно очко. Тут, наверное, понятно, что, скорее всего, выйдет Атлетико. Ну да, сложно себе представить ситуацию, когда бы они поравнялись по очкам. Не просто представить себе эту ситуацию. Там Атлетико же на одно очко опережает. То есть, ну, Атлетико проиграл, а Байер сыграл ничью. Я думаю, что будет вряд ли. Нет, я думаю, что здесь Атлетику нужно очень постараться, чтобы не выйти. Посмотрите на положение Локомотива. Локомотив закончил для себя год. Это все. Это уже не поправить, не встряхнуть. Группа, где играют Ливерпуль, Наполи и Зальцбург, очень любопытная ситуация. Здесь, в принципе, даже Ливерпуль может не выйти, да, у которого 10 очков, по-моему, если его как раз-таки Зальцбург обыграет. И Наполи выиграет. Да, и Наполи выиграет. Очные встречи, но вообще любопытная группа. Для меня в этой группе, конечно, открытием стал Зальцбург. Команда, ну, из скромного австрийского чемпионата, которая, в общем, играет такой яркий, смелый футбол. Ну, у меня тут две мысли. Первое, что Зальцбург, наверное, открытие все-таки не этого сезона, потому что в Лиге Европы они спокойно тот же Наполи в прошлом году возили, именно вот по содержанию матчей, очень смело. Ну, Наполи все-таки выиграл. Наполи все-таки выиграл, это правда. И в этом году, мне кажется, Зальцбург стал даже немножко хуже, потому что при Марко Розе, который сейчас как раз-таки Гладбах тащит, Зальцбург был более гибкой командой, они играли в более умный футбол, лучше подстраивались под соперников. А сейчас Зальцбург стал командой, вот такой типичной командой из сети РБ. То есть у них вот есть ценности, которые заложил еще Ральф Рангник. То есть это очень высокая вертикальность футбола, это высокий прессинг постоянно, это агрессивность, специально под это подбираются игроки. И более-менее одинаково Зальцбург пытается играть во всех матчах. Хорошо, но одинаково. Так что вот в прошлом году мне даже чуть интереснее было следить за этой командой. То, что там и состав хороший, и принципы эти заложены. И то, что они будут, мне кажется, развиваться и в Европе, будь то Лига Европы, либо Лига Чемпионов, достойно выступать почти каждый год, я не сомневаюсь. И, кстати, еще второй тезис. Чемпионат Австрии, он внезапно становится интересным. Не то, что смотреть, а точнее команды, которые оттуда попадают, они все интересные, потому что есть команда, по-моему, ЛАСК называется, тоже играют в Лиге Европы. Они в очень похожем стиле играют. Вольфсберг, да, да, скопировали многое у Зальцбурга, и получается очень здорово. И Вольфсбергер тоже из Австрии, и тоже интересно выглядит. Так что я не знаю, я не погружался так глубоко, с чем связан этот тренд, но все эти команды действительно хороши. Я думаю, что тренд понятен. Мы говорили же, ну я говорил, но я думаю, что это бесспорно, о развитии тренерской мысли в Германии сейчас. Германия так получается, что едва ли не первой осваивает, вот, и даже отчасти формулирует вот, новомодные тенденции, всякие разнообразные, а именно использование любых технологий, в частности цифровых технологий, именно даже на уровне идеологии тренерской, да. Поэтому, ну, Австрия тоже носительница немецкого языка. Такой футбольный аншлюз сейчас совершил. Ну, скорее, это распространение идей. Идеи не распространяются посредством захватничества, да. Это другая история. Это не агрессивный захват. Поэтому все логично. Я думаю, что я не готов предполагать, потому что я вообще ничего не знаю о чемпионате Австрии, за исключением того, что я могу посмотреть турнирную таблицу. Но совершенно очевидно, что в такой ситуации Австрия что-то вроде полигона для этих идей, возможности продемонстрировать себя новым тренерским именам. Посмотрите, вот действительно. Тут важно не появление новых команд, а вот смотрите, вот Марко Розе, бац, и сейчас он лидирует в чемпионате Германии. А в прошлом году он работал в Австрии. А сейчас на месте Марко Розе кто-то еще работает, да ведь? И так далее. А группа, где совершенно, ну, чумовая ситуация, там у двух команд по 7 очков, да, получается, у Интера и Дортмундской Боруссии, но Интер играет с Барселоной. Интер играет с Барселоной и, в общем-то, опять-таки, да, Антонио Конте против Барса. Есть ли шансы? И у кого, точнее, они лучше? У Дортмунда или у Интера? Вот, а в этом случае равенство очков выше? Интер пока случай равенства очков выше, потому что... Ну, то есть мы должны в сущности обсудить про возможность Интера обыграть Барселону? Ну, в принципе, наверное, да. Мне кажется, у Интера очень ровная группа сейчас, но чуть шансы больше именно у Конте. И, во-первых, мне так кажется, потому что первый матч был очень качественным со стороны Интера против Барселоны. Достаточно продолжительный отрезок, Интер выглядел лучше, чем Барса. И они играют дома, Барселона не мотивирована, так что все в руках Интера. Мне кажется, Конте этот шанс не упустит. Но все-таки, действительно, наверное, это самая равная группа. И у, там, наверное, 55-45, у Боруссии тоже шанс неплохой. А у меня встречный вопрос. Мы о «Зените» не будем разговаривать сейчас? Будем, а то следующая группа. Хорошо, просто да, просто. Я могу только тем, что я хотел посмотреть дальше плей-офф на Боруссию. Ну, у «Зенита», кстати, тоже такая же ситуация. У «Зенита» и «Леона» по 7 очков, а 4, кстати, у «Бенфики». Здесь даже «Бенфика» в случае выигрыша у «Зенита» с нужным счетом, по-моему, да? Да, ну, да, и с учетом другого матча еще, если правильно, да, все сложится, может... Может там выйти. Очень сложные расчеты, потому что как в борьбе за второе место, так и в борьбе за третье место может сложиться группа из трех команд. Вот. Там придется считать более сложные расклады. Но в случае с «Зенитом» я, во-первых, исхожу из того, что когда какой-то счет устраивает обе команды, он, как правило, складывается. В матче, в противостоянии Лейпцига и Леона, угу, есть совершенно очевидная ситуация, которая устроит и тех, и других. Ну и чего, спрашивается, «Ломанс»? Ну, то есть здесь нельзя говорить о каких-то договорниках, просто это вот так паскудно. Да нет, просто почему здесь договорники? Футболисты играют на победу общую, на результат. Есть история, которая устраивает и тех, и других. Как вот, для чего тут нужно, что еще делать? Это что нужно сделать, чтобы что? Я не хочу сказать, что так и будет. Нет, абсолютно. Но просто анализировать здесь нечего. И мне лично очень интересно, как предстанет «Зенит» последнем матче в декабрьском в Лиссабоне. По-моему, это очень хорошее испытание для того, чтобы протестировать, как команда вообще, в принципе, готова. Что в нее заложено, как она готова ментально. Вот. И, по-моему, это очень хороший тест. Я немножко смущаюсь, что «Зенит», по сути, во всех своих выездных матчах играл на ничью. Тогда это было нормально, тогда это было уместно. Дома действительно были качественные перформансы, которые принесли, в принципе, основную долю очков. Но сейчас, мне кажется, «Зенит» тоже начнет, играя на ничью, но по ходу матча ситуация может резко меняться в зависимости от того, как будет складываться в другой игре. Поэтому мне кажется, что вот этого аспекта «Зениту» может не хватить. В целом, они каждый раз подходили к матчу с достойным планом и добивались неплохого результата. Тут не соглашусь. РБ «Лейпциг», мне кажется, просто другой уровень, к сожалению. В остальных матчах, мне кажется, все в принципе было сделано достаточно прагматично. И правильно. Я не понимаю, почему РБ «Лейпциг» другой уровень, к сожалению. Это наоборот, к счастью. Возможно, хотя бы это надоумит, наконец, самых богатых хозяев клубов в России, я множественное число употребляю здесь, как правильно употреблять деньги. Потому что человек по имени Матышец или Матышец, он, в общем-то, как это говорится, ученый, сверстник Галилея, был Галилея не глупее, да, вот, хотя в другом смысле. Начало проекта «Лейпциг» 2009 год. В 2008 «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. На секундочку. Смотрите, да? Так что это не к сожалению, это к счастью, ребята. Можно все делать иначе, смотрите. Это ориентир. Это во-первых. А во-вторых, я совершенно не согласен с тем, что «Зенит» начнет играть на ничью. На мой взгляд, единственный шанс «Зенита» одержать победу в этом матче – это повести в счете. Это сыграть разумно, агрессивно, возможно, и в контратаке, но сыграть на то, чтобы повести в матче. И далее строить все, исходя из этого обстоятельства. Мне кажется, это единственный способ добиться победы в Лиссабоне. Не, ну я так понял мысль Вадима, не то, что он начнет играть на ничью, а то, что он привык играть на ничью, и здесь будет тяжело перестроиться, так? Именно в выездных матчах. В выездных матчах этого сезона «Зенит» исходил прямо всегда из этой задачи и, в принципе, неплохо подстраивал и состав, и тактику именно по достижению этой задачи. Сейчас немножко другая ситуация, это меня смущает. Вообще, я, конечно, согласен с тем, что решение менеджмента «Лейпцига» относительно аналогичных решений у «Зенита» намного более выигрышные, но мне кажется, все-таки один важный фактор упускается. Тут это лига, в которой играет «Лейпциг», и лига, в которой играет «Зенит». Если бы «Зенит» свой проект развивал в Бундеслиге, мне кажется, возможности были бы шире. То есть тут, да, это правда. Но если бы это еще и о том, что как развивается российская лига, да. Это тоже важно. Опять-таки, за то же самое время «Зальцбург» развил австрийскую лигу до того, что она стала прогрессировать вся. Вот. Но это моя мысль, не Вадима. Я их, что участвовал в дискуссии, всякие всего это не хочу. А «Зенит», наоборот, высасывает все соки и разрушает лигу, в которой он живет. Паразитирует на ней. Аякс, Валенсия, Челси. Ну, здесь тоже такая непонятная совершенно ситуация. 10 очков у Аякса, по 8 у Валенсии и Челси. В последнем матче Аякса принимает Валенсию, Челси играет с Лилем. Отчаянно интересная группа, я просто обожаю. Я именно на ней сконцентрировался в своих просмотрах, честно говоря. Грустно будет без Аякс в плей-офф? Нет, нет, абсолютно. Как может быть грустно без Аякса? Без Аякса прошла большая часть плей-офф Лиги Чемпионов. Это, мы, в общем-то, к этому привыкли. Если Аякс есть, это хорошо. Аякс как такая, знаешь, редкая специя. О, у нас сегодня у нас есть шафран. Прекрасно. Это не то, чего нам не хватает в повседневной жизни. Но с Аяксом лучше. Ну, конечно, ну, неплохо. Но если, это, если они пройдут, будет очень хорошо, конечно. Но без него не скучно. Я больше всего на свете ненавижу мифы. Аякс – команда, которая провела кучу интересных сезонов, породила массу интересных игроков. Аякс навсегда в истории с революцией в тактике, да, которую он, может быть, не первый начал, но он, собственно говоря, заслужил со всех сторон, чтобы она была названа его именем. Но, ребята, миф об Аяксе еще более масштабен. И так а далее. Какой миф-то об Аяксе? Ну, потому что Аякс – это бизнес-проект, а не романтики, которые верны идее. Опять-таки, атакующие футболисты продаются. Вся эта история. Боже мой, капитан Аякса в 16 лет. Правильно. Парень на прилавке, боже мой. Конечно. А главное достижение Аякса – это вовсе не полуфинал Лиги Чемпионов, а то, что можно теперь напрямую продавать грандам, минуя Тоттенхэм. Можно зарабатывать. Ну, Аякс вот – это как раз такой пример тоже из не топ-чемпионата. Аякс, да, Аякс команда – офигенный клуб. Офигенный клуб во всех отношениях. Но он не тождественен легенде. Он мастерски создал эту легенду и прекрасно ее эксплуатирует. Но это не то же самое, что легенда об Аяксе. На мой взгляд.